1917-1942. Заколдованное число, ты со мной при любой перемене. Ты свершила свой круг и пришло. Я не верил в твое возвращение. Как тогда, четверть века назад, на заре молодых вероятий, золотишь ты мой ранний закат светом тех же великих начатий. Ты справляешь свое торжество, и опять 25-летие. Для тебя мне не жаль ничего, как на памятном первом рассвете. Мне не жалко незрелых работ, и опять этим утром осенним я оцениваю твой приход по готовности к свежим лишениям. Предо мною твоя правота. Ты ни в чем предо мной не повинна, и война с духом тьмы неспроста омрачает твою годовщину.